Первое, что я сделал, обыскал боевиков и сразу нашел то, что меня интересовало. В сумке, которая находилась в РД-главаря, несколько флешек. Наверняка вся информация, которая мне нужна, на них. Это главное. А все остальное пришлось бросить. Жаль, конечно. Оружие, ПБС, ПНВ, оптика, боеприпасы и разгрузочные жилеты. Все могло бы пригодиться. Но я вооружен не хуже, чем боевики. А лишний груз тащить на собственном горбу не хотелось. Слишком далеко. До ближайшего портала на кромку больше 30 километров. А до перехода в мир Вейрат – 9. В общем, я забрал только флешки и ушел в зеленку подальше от дорог и людей. Двигался пару часов и остановился перед рассветом в роще между старым виноградником и убранным, но еще не вспаханным кукурузным полем в километре от точки перехода в Вейрат. Костер разжигать не стал. Разместился под рыхлым дубом и перекусил. Вскрыл ИРП и с удовольствием скушал тушенку и паштет. А потом запил завтрак водичкой. И только после этого достал свой ноутбук и начал проверять флешки. Занимался этим час и остался доволен. Потому что на флешках было много интересного. Отчеты агентов, которых по приказу олигарха отправляли на кромку и в мир Вейрат. Списки людей, которые преданы лично Викентьеву, номера банковских счетов и коды доступа к ним. Так что я обеспечил себя на всю жизнь. Мог спокойно вернуться в Москву, поселиться за границей или купить островок в Индийском океане. А затем жить словно миллионер. Яхты, пляжи, знойные красотки, элитное бухло, легкие наркотики и любые развлечения. Но, разумеется, сейчас меня это не привлекало. Поменялась психология. И деньги стали тем, чем они на самом деле являлись. То есть средством достижения цели. В общем, порядок. Однако было одно «но». На флешках не было никаких упоминаний об угрозе из мира Вейрат, словно Умаров об этом не знал. И это меня задело, ибо хотелось распутать клубок до конца. Спрятав ноутбук и флешки обратно в рюкзак, я почесал затылок и задумался. Что дальше? Какими должны стать мои следующие шаги? На кромке делать нечего. Вычислят, найдут и прихлопнут. В Москве и Крыму, пока не восстановился Велимир, появляться тоже не стоит. Так что заняться особо нечем, и ничто не мешает мне прогуляться в Вейрат, дабы своими глазами посмотреть на этот мир. А что касательно денег олигарха Викентьева, то они не пропадут. Лежали себе в швейцарских банках и еще полежат. Решение было принято. И, взвалив на плечи рюкзак с автоматом наперевес, сканируя местность, я двинулся к точке перехода, которую обнаружил с трудом. Два холма и заросли, а в низине небольшое болотце. Рунного камня нет, хотя пеленг на него имелся. Поэтому пришлось помучиться, и древний камень нашелся на дне болота, под слоем грязи, ила и мелких камушков. Поскольку оттягивать переход смысла не было, я залез в мутную жижу и совершил переход. В мире Вейрат время течет, как и на земле. Следовательно, начало зимы и раннее утро. Однако климат гораздо мягче. Температура воздуха плюс 20 градусов. Тепло. И все было бы замечательно. Но здесь шла война. И я оказался вблизи от поля боя. В этом месте рунный камень тоже находился в низине, но без болота. И над моей головой посвистывали шальные пули, а невдалеке разрывы гранат и противный вой мин, крики людей и грохот тяжелых пулеметов. А помимо того, я чувствовал запахи, дикую смесь из сока деревьев и пыли, крови и сгоревшего пороха, паленой резины и обугленной человеческой плоти. «Весело здесь», — промелькнула в голове мысль, и я задал себе резонный вопрос. «Может, отступить, пока не поздно?» На мгновение я заколебался. Однако бой начал стихать и смещаться в сторону. Пули над головой свистеть перестали, и, спрятавшись в густом кустарнике, я затаился, скинул рюкзак и выбрался на высотку, откуда открывался превосходный вид на окрестности. За холмом широкая грунтовая дорога, а на ней три горящих бронетранспортера и рядом больше полусотни трупов. Большая часть мертвецов в темно-зеленых гимнастерках и маск-халатах, а часть в легких серых куртках с погонами, которые имели обозначение в виде латинских цифр и букв. Судя по фото из архивов олигарха, в зеленой форме братья-славяне из Славянского царства, а в серых куртках – ромеи из Неринской империи. Значит, война, о которой предупреждали Викентьева агенты, началась, и ромеи наступают. Почему я так решил? Да по той простой причине, что портал невдалеке от города Борисов, а он в 150 километрах от границы с ромеями. Живых людей не видно. Бой продолжал отдаляться, и я спустился с холма, оказался невдалеке от догорающего бронетранспортера и увидел в придорожной канаве труп молодого славянского офицера. Осколок попал ему в затылок, и, судя по всему, он погиб 3-4 часа назад, еще ночью. При этом лицо осталось нетронутым, и я обратил внимание на то, что мы с ним ровесники и похожи. За братьев нас не принять, но черты лица славянские и одинаковые телосложения. И тогда я подумал, что раз уж проводить разведку, то можно стать этим самым офицером. Все равно кругом неразбериха, а если проколюсь, то всегда можно списать мое незнание местных реалий на контузию. «Прости, братец», – прошептал я и, обыскав труп, достал его документы. Офицер оказался поручиком Стойко Видовым, военным юристом, прикомандированным к группе полковника Марьина. Хорошо это или плохо? Сразу определить трудно. Разберусь по ходу. А пока никто не появился, необходимо сменить личину. Вооружиться местным оружием и переодеться. Раздевать мертвеца было противно. И я этого не делал. Рядом валялись вещмешки, и я их подобрал. А помимо того, снял с поручика ремень с кобурой и забрал его оружие. 9-миллиметровый пистолет, ручные гранаты, подсумок с боеприпасами и автомат, который был похож на советский ППД, после чего шмыгнул обратно в кустарник. На дороге загудели моторы. Приближалась бронетехника, чья именно не видел. Главное, в кустарник никто не лез. Немного времени в запасе было, и я перетрусил вещевые мешки. Один принадлежал солдату, а второй – поручику Видову. Внутри мелочевка, запасной маск-халат, чистое нательное белье, комплект униформы, патроны, несколько писем и фотографии красивой брюнетки на берегу широкой полноводной реки. Как я понял из подписей на обороте фото, невеста Видова. Я переоделся в маск-халат, а затем выкопал под корневищами кустов ямку и спрятал свое имущество, оружие, снаряжение и боезапас. Оставил только кинжал, а затем расслабился и произвел смену лица. Опыты с трансформацией собственного тела я проводил давно, и сначала ничего не выходило. Но чем дальше, тем лучше результат. Сначала руки в клинки трансформировал, грубая работа, а месяц назад, когда встал вопрос маскировки, начал изменять лицо. Сложно, но я своего добился. Закрыв глаза, я вспомнил мертвого поручика и представил, что мое лицо – горячая мягкая глина. Сразу же боль. Нервные окончания отреагировали. Однако я смог заглушить неприятные ощущения, научился – и мысленно наложил на себя образ Видова. Опять боль, более резкая и неприятная. Захотелось завопить, но я стиснул зубы и перетерпел. А через несколько минут открыл глаза, достал маленькое походное зеркальце, посмотрел на себя и увидел отражение Стойко Видова. Хорошо все вышло. Образ поручика прилип к моему лицу. Вскоре я с ним свыкнусь, и его не нужно будет удерживать. Поднявшись, осмотрелся. Схрон замаскировал так, что, если не знать, где он, не найдешь. Форма сидит, словно по мне шита. Боеприпасы в подсумке. Оружие рабочее. Больше меня возле портала ничто не держало. И я направился на север, откуда доносилась глухая канонада артиллерийских орудий. Двигался полями, через перелески и лесополосы, обходя стороной населенные пункты. Иногда выдвигался к дорогам и наблюдал. Видел бронетехнику ромеев и трупы словенцев. На привалах разбирал, чистил и собирал оружие. Читал чужие письма и прислушивался к своему чутью. А ближе к вечеру напоролся на небольшую группу солдат царской армии, которые пытались выйти из окружения. Не спецназ и не разведка. Самые обычные бойцы. 5 пехотинцев. Они сидели на небольшой полянке, ели сушеное мясо и спорили о том, куда нужно идти. Язык похож на русский, с местным акцентом и вкраплениями присущих местным жителям словечек. Подстроиться легко, и спустя полчаса, убедившись, что это не ловушка, я вышел к ним. «Ты кто?» – замечая меня, с опозданием вскинулся пожилой солдат и направил на меня винтовку. «Отставить!» – добавив в голос командные нотки, бросил я. Подействовало. Солдат опустил ствол и вжал голову в плечи. Нужно было ковать железо, пока оно горячо, и я представился. «Поручик Видов, специальная группа полковника Марьина». Естественно, простые бойцы знать не знали, кто таков Марьин. Но упоминание специальной группы и мой уверенный тон сделали свое дело. Солдаты, грязные, растерянные и запуганные, попытались встать по стойке смирно. А пожилой солдат отозвался. «Господин поручик, мы из отряда майора Верника. Во время ночного боя отстали от роты. Теперь пробиваемся на соединение с нашими. Я ефрейтор Сойкин, старший в команде». Наверняка ефрейтор только недавно был призван в армию из резерва. Заметно, как нескладно делал доклад. Для меня это самый лучший вариант. Меньше вопросов, и я спросил. «Из какого вы подразделения?» 49-й пехотный Верхнетабирский полк». «Принимаю командование на себя». Ефрейтор покосился на бойцов, шмыгнул носом и кивнул. «Приказывайте, господин поручик».